«Ты не указал, чтобы ванна была с ножками?» Доброжелательно заметил медальон. «Не все ванны имеют ножки. Я температуру воды забыл. Вторая попытка. Хочу чистую, эмалированную, чугунную ванну с ножками», — начал перечислять Семен. «С теплой, приятной для меня водой». «Будьте любезны», — сообщил Мар. «Есть ванна. На тебя упала. Ты ее месторасположение не указал. Вот она и материализовалась над твоей головой. Третья попытка». «Ах так?» — завелся Семен. «Так, значит. Повторяю все предыдущее и указываю, что ванна должна возникнуть рядом со мной. На полу или где там еще? Где я нахожусь?» «Готово», — немедленно откликнулся медальон. «Все чин-чинарем. Стоит, родимая. Но...» «Что «ну»?» — пожал плечами Семен. «Залезаю в нее и...» «И умираешь», — уточнил Мар. «Потому что вода отравленная. Ты же не заказывал безопасную для тебя воду. Вот и получил то, что получил. А отравленной воды в мирах хватает». «Тогда все то же самое, только с безопасной водой», — зарычал Семен. «Что еще?» «А вместе с безопасной водой ты получаешь, предположим, массу стеклянных пиявок. Маленьких таких, почти невидимых. В озерном мире водятся. О них ты ничего не сказал. Хотя должен был указать в своем пожелании, что хочешь воду не только безопасную, но и без вредных дополнений в виде любых живых или магических существ». «Давай по-новому», — потребовал Семен, разойдясь не на шутку. «Все предыдущее не считается». «Не считается», — подтвердил медальон. «И ты тоже не считаешься, так как тебя уже ошпарило, раздавило в лепешку и отравило до размягчения костей, а над тем, что осталось, стеклянные пиявки поработали. Что, доколдовался? Да уточнялся?» «Ну вообще...» — только и сказал Семен. Слов у него не было. Пошагав некоторое время в задумчивом молчании, Семен чертыхнулся. «Блин, вот ты меня уел так уел. Из головы не выходит твоя задачка с ванной. Все, никаких первичных заклинаний, никогда. Теперь я понимаю, как мне посчастливилось, что меня лишь к океану забросило, в другой мир. Могло быть и хуже». «Ага», — коротко согласился Мар. «Тогда еще вопрос», — сказал Семен, сосредоточенно обдумывая что-то. «Скажи, почему в той книжке, из которой я лист утянул, никакой магии не ощущалось? Обычная книга, обычные буквы. Ни тебе сияний, ни тебе других явлений. Книжка как книжка». «А ты что, в Зернякова сможешь увидеть?» — рассмеялся медальон. «Заклинание – это причина действия, а не само действие. Скрытый источник возмущающих факторов, которые формируют необходимые изменения реальности. Я имею в виду заклинания, написанные в книге. К комплексным это, кстати, тоже относится». «Как-то ты круто загнул с объяснением», — уважительно сказал Семен. «По-философски прямо-таки. Заумно». «Разве ж это заумно», — возразил польщенный Мар. «Один из моих хозяев был философом. Вот уж кто умел говорить так, что порой сам себя не понимал. Приспичил ему как-то в сортир на центральной улице. Страсть как приспичила. А единственная уличная кабинка оказалась занята. И как после оказалось, тоже философом. Они, мыслители, очень любят думать, сидя на горшке». Семен слушал историю, похохатывая в неожиданных местах. Мар рассказывал хорошо, в лицах. И не забывал посматривать по сторонам. Особенно в ту сторону леса, откуда изредка доносились истошные обезьяньи вскрики и глухое, приглушенное расстоянием рычание, и невольно старался держаться подальше от леса, постепенно сойдя с твердой почвы на желтый пляжный песок. «И тогда у них завязался спор о том, что первично – еда, растущая из унавоженной земли, или дерьмо, которому навоживают ту землю, из которой растет та еда. А так как моего философа подперло до невозможности, а его собеседник и не думал выходить из кабины, то спор у них получался крайне горячий и непримиримый». Ярко-синее пятно, выпуклой кляксой, разлившееся над песком, Семен приметил издалека. Поначалу он подумал, что это выброшенные на берег местные водоросли, но, подойдя поближе, увидел, что ошибся. Это были не водоросли. Синее пятно было прозрачным и походило на линзу, брошенную на песок выпуклой стороной вверх. Песок под линзой был зеленым-призеленым, как молодая трава. «И тогда судья неожиданно послал нас в исправительный мир», — воодушевленно закончил свой рассказ Мар. И все потому, что мой философ не мог внятно объяснить на суде, из-за чего он, собственно говоря, настолько взбеленился, что выбил дверь в сортире и швырнул пострадавшему в морду свое собственное дерьмо. Так что горе от ума, понятие неисказательное. Да-да. Рассеянно согласился Семен. Кстати, о неожиданностях. Ты что-нибудь видишь на песке? Вон там. Парень указал рукой. Синее такое, с зеленью. Ни синего, ни зеленого не вижу. Уверенно сказал Мар. Да ты что-то волшебненькое углядел. Пошли посмотрим поближе. Руками только не хватайся сразу, а то будет, как в прошлый раз, еще прибьет ненароком. Не учи ученого, ответил Семен и направился к занятной кляксе. Вблизи клякса оказалось заревом, пробивавшимся из-под песка. Нормальным колдовским заревом, очень ярким и очень насыщенным. Семен обошел его по кругу, осторожно потрогал пальцем, но ничего особенного не произошло. Так лишь, слегка закололо в подушечке. «Будем копать», – решил Семен. «Оно под песком где-то». «Что оно?» – полюбопытствовал Мар. «То, что светится». Семен принялся разгребать песок, отшвыривая его горстями в сторону. Скоро песок повлажнел, копать стало труднее, но и зарево заметно усилилось. «Был такой случай», – пыхтя сказал Семен, помогая себе вместо совка большой золотой монетой, вынутой из кошелька. Одна тетка вот так точно копала, копала и целый инопланетный космический корабль раскопала. Древнюю летающую тарелку. А потом сама в инопланетянина превратилась. Докопалась. Инопланетяне? Это кто? Деловито поинтересовался Мар. Колдуны? Что-то вроде того. Согласился Семен. Но это не на самом деле было. Фантастика это. Сказка. Нет, ну почему же сказка? Мар похмыкал. Вот, например, прыгалки чужих, те круглые, которые по небу летают. Ты их еще видел вместе с дипломатическим пузырем. Так у них одно из охранных заклятий как раз для таких случаев предусмотрено. Ежели при перелете из мира в мир при помощи той прыгалки все чужие в ней вдруг возьмут и ненароком помрут, и значит управлять ей больше будет некому, так это заклятие обязательно кого-нибудь из местного населения в чужого превратит. Ты еще лет ждать будет, но дождется. Переделает зараза, так что родная мама не узнает, чтобы прыгалку в родной мир вернул. Жадные они, сволочи, эти чужие. У них даже магия чужая. Зло сказал медальон. Техническая, вредная. Только с прыгалками и могут из мира в мир путешествовать. Слушай, бросай копать. А вдруг и впрямь под песком чужая хреновина лежит? Летучая тарелка, по-твоему? «Это не тарелка», – сказал Семен. «Это…» И с натугой выдернул из песчаной ямы черную пузатую бутыль, обмазанную смолой. Горлышко сосуда было запечатано большой сургучной печатью, от которой шло сияние. Семен встал на ноги и легонько встряхнул бутылку. Внутри нее что-то тяжело переместилось. «Ха, вино!» – обрадовался Мар. «Древнее, это здорово!» За древнее вино знатоки очень хорошо платят. И золотом, и заклинаниями, по выбору. Вот мы транспортное заклинание себе за бутыль выторгуем. Полезная находка, поздравляю. Конечно, можно такое заклинание и на хранилищное золото выменить. Но на вино, случается, охотнее клюют. И часто бутылки такими колдовскими печатями опечатывают. Семен пощелкал по сургучу ногтем. «Впервые вижу». Честно сказал медальон. «Наверное, очень ценное вино. Вот и опечатали, чтобы в уксус не перешло. Сейчас попробуем, какое оно ценное», — пообещал Семен, ковыряя пробку монетой. «Сдается мне, что вовсе не вино внутри. Сдается мне». И, отколупнув печать, с хлопком выдернул пробку. Из бутылки донесся заунывный речитатив. «И будучи в здравом уме и твердой памяти, учитывая все предыдущие свои беды, в этот раз я клянусь лишь в том, что тот, кто освободит меня, будет передан смерти, мной, лично. О, уже откупорили. Давно надо было так поклясться». «Тыкай пробку взад!» – завопил Мар. «Это джин!» Но воткнуть пробку Семен назад не успел. С реактивным воем из сосуда вырвалась струя бурого дыма. Бутылка вылетела у Семена из рук и стала носиться над берегом, как крылатая ракета, то и дело тыкаясь в песок донышком. «Не было печали, расстроился медальон. Так хорошо шли, истории друг дружке рассказывали. А теперь с джином воевать придется. Слышал, что он сказал, что убивать своего освободителя будет, то есть тебя. Эх, докопался, как твоя тетка дура. Между тем дым собрался в бурое облако, из которого быстренько слепился невысокий, длиннобородый старичок в грязном тюрбане, засаленном халате и остроконечных дырявых туфлях на босу ногу. Старичок сильно покачнулся, вздохнув свежего морского воздуха, но устоял на ногах, кашлянул и принял угрожающую позу, скрещенные на груди руки. Одна нога вперед, глаза вытаращены до нельзя, и дрожащим фальцетом заголосил: «Ты, посмевший освободить меня!» Голос у старичка сорвался на визг. Джин удивленно смолк, тихонько покашлял. «Ты, посмевший освободить меня!» Тоном ниже и не так надрывно сказал старичок и склонил голову, прислушиваясь к собственному голосу. «У тебя, который освободил меня, есть зеркало?» Совсем тихо спросил старик, ощупывая свое лицо. «Дай скорее!» «То убивать собрался, то зеркало теперь ему подавай!»